Глава 29. Почему-то считается, что в службе внешней разведки работают исключительно Джеймсы Бонды, которые стреляют через плечо отравленными пулями, прыгают на полном ходу с самолетов и подпоясываются исключительно черными поясами. Хотя на самом деле там в большинстве своем трудятся белые воротнички, потому что разведка — дело сугубо канцелярское и скучное до зевоты. День-деньской за письменными столами сидят госслужащие, которые перебирают бумажки, уворованные в чужих генштабах. Поэтому некоторые отличия от просто рядовой госконторы все-таки есть. Например, через бюро по трудоустройству или по блату сюда на работу не устроиться. И так просто не уволиться. Слоняться из кабинета в кабинет, стреляя из сигареты и рассказывая бородатые анекдоты, вряд ли удастся, хотя бы потому, что далеко не во все кабинеты, и даже на целые этажи можно попасть без предъявления спецпропуска. Выносить что-либо с работы, хоть даже скрепку или мятую бумажку, ни-ни. Делиться за вечерним чаем, с женой и детьми, тем, что делал днем, жалуясь на начальство, нежелательно. Равно, как интересоваться у соседа по кабинету, как у него дела, чем он занят и что будет делать послезавтра. И вообще задавать лишние, не имеющие отношения к порученному делу вопросы. Дружить придется с узко ограниченным кругом лиц, и то с разрешения начальства. И с его же разрешения и одобрения заводить любовниц, адреса и биографии которых будут подшиты в личное дело. Не факт, что в отпуск удастся съездить с семьей на Канары или даже в Турцию. Более вероятно, в ведомственный пансионат в Подмосковье. Вряд ли получится купить новый Мерседес, объяснив счастливые приобретения деньгами, которые вам ни с того ни с сего судила проживающая в Улан-Удэ любимая теща. Пить придется мало и не теряя человеческий облик, с наркотиками, женщинами и прочими нехорошими излишествами придется завязать. Сексуальную ориентацию иметь самую что ни на есть традиционную. Воровать и заниматься бизнесом в рамках дозволенного, в партии и прочие преступные сообщества, кроме одобренных властью, не вступать, в сектах не состоять, хобби, кроме безобидных, копки грядок на приусадебном участке и собирания марок не иметь. И вообще вести здоровый и прозрачный образ жизни, достойный высокого звания. Впрочем, так говорили раньше, а теперь говорят просто достойный. Вот и все отличия. А во всем остальном та же самая рутина с 9 до 18, с перерывом на обед. И те же самые, только с грифами в левом верхнем углу бумажки. Тысячи бумажек. Некто Икс докладывает, что имел деловую встречу с неким Игреком, который сообщил ему, что получил от Z выгодное бизнес-предложение на поставку оптовой партии пластида и радиовзрывателей. Игрек был известным в узких кругах бизнесменом, который специализировался на торговле оружием в странах Юго-Восточной Азии и по совместительству был нашим агентом. Его вербанули, когда он учился в университете Дружбы народов в Москве и залетел на торговле контрабандным золотом. Его взяли под смуглые рученьки и препроводили в бутырку в общую камеру, продержав там с недельку возле параши. После чего рассказали о губительном для южан климате Магаданской области, показав синоптические карты за весь период наблюдений, и предложили. Вместо 10 лет строгача подписку о невыезде. Игрек согласился помочь органам, а органы согласились помочь ему, ликвидировав все накопившиеся за 2 года учебы хвосты. Игрек стал отличником и стал агентом. Теперь он занимался противоправной деятельностью почти открыто, не боясь преследования милиции. Если его брали с поличным, он просил позвонить по известному ему телефону, и за ним тут же приезжали, одетые в серые костюмы, неулыбчивые ребята, которые быстро договаривались с милиционерами. Фарцовка Торговля наркотиками и поддельными справками позволяла Игреку нарабатывать обширные связи среди будущих министров и премьеров необразованных пока независимых африканских и азиатских государств. Очень скоро, через обучающихся в университете сынков и дочек, которых постоянно нужно было выручать из щекотливых, в которые их попадали, ситуаций, он вышел на их отцов и дедов, предложив им взаимовыгодное сотрудничество. Но сколько можно воевать друг с другом с помощью кремневых ружей, когда у него есть безотказный, понятно даже обезьянам, автомат Калашникова? Налаженный контрабандный канал позволял хозяевам Игрека поддерживать перспективные освободительные движения, оставаясь при этом в стороне. Игрек честно толкал в Азию и Африку военный металлолом, не забывая, конечно, и себя. Университет он давно закончил, получив диплом с отличием, потому что лучше и быстрее других разобрался, что такое дружба народов. Потом в СССР случился переворот, который русские назвали перестройкой. Шустрые портократы, объявившие себя демократами, съели не успевших перекраситься в триколор своих коллег. Все это, по сути и форме, сильно напоминало Варфоломеевскую ночь, когда одни, договорившись, нашили на одежду метки, а другим про это ничего не сказали. Бизон был повержен, и вот тут же обглодали многочисленные, набежавшие со всех сторон шакалы. Игрек тоже поучаствовал в пиршестве, сплавляя в дальние зарубежья танки, самолеты и подводные лодки, которые скупал на вес, как металлолом. Он разбогател и стал считать себя и считаться крупным дельцом. Но ему напомнили, кто он есть такой на самом деле. Ему показали его юношеские фотографии, фас и профиль, сделанные в бутырке, и предложили возобновить прерванный по форс-мажорным обстоятельствам контракт. Спецслужбы, какой бы власти они ни служили, свои жертвы так просто не выпускают. Игрек встретился с однокашниками, которые сменили смешные шерстяные шапочки, которыми спасались от морозов в Москве, на самые экзотические головные уборы. «А помнишь, — вспоминали они, — а помнишь, — напомнил им Игрек об университетских шалостях. Далеко не обо всех событиях молодости однокашники хотели вспоминать, а о многом они предпочли бы забыть, тем более теперь, когда стали известными в своих странах общественными деятелями и уважаемыми членами общества, но не тут-то было». Нет, Игрек их не шантажировал, упаси бог. Так грубо разведки не действуют, потому что на одних только угрозах далеко не уедешь. Клиент должен был заинтересован в сотрудничестве, не менее чем его вербовщик, а лучше более. Поэтому, прежде чем сделать предложение, от которого нельзя отказаться, объект всесторонне изучался. После чего ему предлагалась помощь в решении его насущных проблем. Кому-то предлагали деньги, кому-то бесплатный курс лечения в известной западной клинике, кому-то несовершеннолетних девочек для плотских утех, кому-то совершеннолетних мальчиков для разбора с врагами. Фигуры покрупнее ловили на выгодные контракты, международные признания, компроматы на политических противников. Нет человека, которому нельзя было бы подобрать ключика. Вопрос лишь в квалификации и усердии взломщика. Посеянные в начале 80-х еще КГБ на делянках УДН зерна взросли и дали богатый урожай. Так стараниями Игрека и службы внешней разведки потихоньку-помаленьку в странах азиатского региона начала налаживаться новая агентурная сеть, в которой Игрек не был главным лицом, а был лишь ткачом, соблазнителем, который, завлекая жертву в сети, передавал ее другому, даже не зная кому. Когда однокашники кончились, Игреку предложили заняться любимым делом. Агентов всегда предпочтительнее использовать в делах, к которым они склонны и где могут проявить максимум своих талантов. Игрек был склонен к торговле оружием, значит, он должен торговать оружием. Игреку вручили прайсы и образчики вооружений. На этот раз это были не танки и самолеты, а малоформатное оружие, без которого могут обойтись армии, но не смогут спецподразделения и террористы. На что и был расчет. Если хочешь быть в курсе тайных войн и операций, то лучше всего сесть на их матобеспечение. Игрек усердно снабжал народно-освободительные движения, религиозных фанатиков, террористов и просто бандитов и гангстеров всех мастей минами, взрывчаткой, радиоуправляемыми взрывателями, бесшумным спецоружием, ракетно-зенитными комплексами, средствами связи и многим чем другим. Завоевывая все новые рынки сбыта, он обрастал посредниками, которые выводили его на новых заказчиков, которых он никогда не подводил, работая на свой имидж и доброе имя. Цены у него были низкие, товар качественный и очень ходовой. Поэтому очень скоро он смог отказаться от мелких заказов, переключившись на оптовые поставки. Оптовые поставки — это почти всегда политика, потому что гангстерам десятки килограммов пластита не нужны. А говорят еще, что нельзя двух зайцев убить. Это смотря кто стреляет. Можно и больше, можно и трех. Игрик богател на поставках дешевого вооружения. Отечественные производители получили надежный канал сбыта своей продукции, а служба внешней разведки — ценного информатора. Ведь на самом деле рынок спецвооружения не так уж обширен, чтобы серьезным заказчикам можно было избежать знакомства с оптовыми продавцами. Стрингеры не тот товар, который можно запросто прикупить на любом базаре. Так что те, кому нужны стрингеры, придут к тому, у кого они есть. Придут, никуда не денутся. А зная, что и кем куплено, не так уж трудно спрогнозировать, для чего куплено и где оно бабахнет. Здесь тоже все развивается по законам классической драматургии, где если в первом акте повесили на бутафорские гвозди ружье, то в последнем оно обязательно в кого-нибудь выстрелит. Но не станут же покупатели заказывать 100 килограммов пластита лишь для того, чтобы их детишки лепили из него зверушек. С этой целью можно приобрести гораздо дешевле пластилин. И когда Икс докладывает, что имел деловую встречу с Игреком, который сообщил ему, что получил от Зет выгодное бизнес-предложение на поставку оптовой партии взрывчатки и радиовзрывателей, то остальное нетрудно вычислить. Нужно лишь знать, что Икс — это наш резидент, работающий под крышей советника по культуре в одной из стран юго-восточного региона. Игрек торговец оружием, а Зет — посредник, снабжающий чеченскую оппозицию современным вооружением. И если оружие заказано, то лучше его поставить. Лучше самим поставить, чем это сделают неизвестные другие. А дальше, как говорится, возможны варианты. Можно подсунуть бракованный пластит, который в последний момент не рванет, или не пластит, а оконную замазку, или все же пластит, на который рванет раньше положенного срока, разметав террористов на мелкие кусочки. Впрочем, это повлечет вполне справедливые рекламации в адрес продавца, которого сгоряча могут лишить жизни, что обидно, так как он рассчитан на долгую и плодотворную работу. Поэтому гораздо лучше проследить путь пластита от продавца к покупателю и дальше, сев на хвост курьером и изъяв партию где-нибудь в середине транспортной цепочки, чтобы отвести от продавца ненужные подозрения. Или ничего не изымать и ни на чьи хвосты не садиться, потому что это даже не вчерашний, а позавчерашний день сыска, а просто запаять внутрь взрывчатки микромаячки, сигнал которых будет принимать висящий на геостационарной орбите спутник-шпион, и по сигналам, ни за кем не бегая, а отслеживая их перемещение по карте, легко выйти на тех, кому эта взрывчатка предназначена, и тихо, сопроводив их до места назначения, взять с поличным. Вот на самом деле о чем идет речь в шифровке, полученный от Икса, докладывающего начальству о встрече с Игреком, где тот сообщил ему, что получил от Z выгодное бизнес-предложение на поставку оптовой партии пластита и радиовзрывателя. А если этого мало, то информацию, полученную от Икса, можно сопоставить с шифровкой, полученной с другой стороны, от еще одного Икса, который имел приватную встречу с известным в бизнес-кругах банкиром за рюмкой коньяка или партией в гольф, пожаловавшимся ему, что его осаждают представители чеченского народа, выклянчивая деньги на проведение каких-то акций в России. И присовокупить сюда информашку, пришедшую от двойного агента, работающего на израильскую разведку Моссад, и одновременно, следуя приобретенной на прежней родине дурной привычке, подрабатывающего по старому месту жительства, сливая туда по дешевке купленные другими втридорога секреты. И что он пишет? Он пишет, что через агентов, внедренных в арабское подполье, израильтянам стало известно об активной вербовке среди палестинцев шахидов для помощи братьям по крови. А еще и кроме того, и сверх того, потому что, как говорят французская пословица, что знают двое, знает и свинья, о столь масштабных мероприятиях знают не двое, не трое, даже не три десятка, знает гораздо большее число людей, среди которых обязательно найдется хотя бы один болтун, хвостун или сексот. Наконец, можно не служить во внешней разведке и не читать никаких шифровок, а просто влезть в интернет и отыскать сайты, где без всяких грифов и ограничений выложена примерно та же, которую друг у друга перекупают и воруют разведки, информация. Или посмотреть по спутниковому телевидению арабские каналы, записать их на видео и попросить знакомых перевести, что там такое говорят одетые в черные, с масками на лицах, обвешанные объемистыми сумками люди. Но можно даже спутниковое ТВ не смотреть, а просто подумать, что бы ты сделал, окажись на их месте. А кто-то говорит о секретах. Да какие к черту секреты? В современном, перенасыщенном информацией мире не узнать что-либо можно только в одном случае, только если не хочешь этого знать. Ну или...